Николай Бодрихин. Туполев. Первая дорожка шестой кассеты. Данная схема прежде всего позволяла улучшить аэродинамику самолета за счет использования чистого крыла, снизить уровень шума в салоне и кабине экипажа, а также значительно уменьшить нагрузки от газовых струй на фюзеляж. То есть позволяла разом снизить остроту экономических и экологических вопросов. Непосредственным толчком для создания будущего Ту-134 явилась реакция Никиты Сергеевича Хрущева в ходе его визита во Францию. Хрущеву, слетавшему на каравелле весной 1960-го, понравилось отсутствие шума и вибраций в салоне. А сравнивать было с чем? Во Францию он летел на Ту-104, отличавшимся значительными вибрациями и шумом. По возвращении в Москву из Франции Хрущев вызвал Туполева и долго беседовал с ним о возможности создания пассажирского самолета, подобного каравелле. Параллельно поднимался вопрос и о закупках этого типа во Франции. 25 июля 1961 года председатель ГКАТ Дементьев писал Устинову: «Самолет каравелла VIP с серийными английскими двигателями Evan хорошо известен нашим конструкторам. Это серийный пассажирский самолет, эксплуатируется на линиях, в том числе и на линии Париж-Москва. Каких-либо технических новшеств он не имеет, и приобретение его не оправдывает больших валютных расходов. ГКАТ считает более целесообразным приобрести последнюю модель самолета Caravella X с JT8D1 фирмы Pratt & Whitney. Этот самолет рекламируется для поставок в США в 1962 году. Но переговоры о покупке самолета так и остались предварительными. Советский авиапром в те годы работал очень оперативно. И первый Ту-124А с двигателями в хвостовой части фюзеляжа, позднее названный Ту-134, взлетел уже в середине 1963 года. Ясно, что Андрей Николаевич на всех уровнях резко возражал против покупки французской машины. Капризничали под давлением американцев и французы, не соглашаясь продать последнюю модель с двигателями Pratt & Whitney, о которой пишет Дементьев. Туполев со своей стороны уже в который раз призвал своих товарищей всемерно ускориться, мотивируя это престижем фирмы и огромной экономией народных средств. Постановление Совмина Союза СССР о создании скоростного пассажирского самолета Ту-124А с расположением двигателей типа D-20P в хвостовой части фюзеляжа вышло 1 августа 1960 года. Требовалось построить 40-местный самолет с максимальной скоростью 1000 км в час, крейсерской 800-900 км в час на высоте 10-12 тысяч метров. Практическая дальность полета на крейсерской скорости должна быть 1500 километров, максимальная – 2000 километров. Первые проработки машины выявили возможность создания на ее базе пассажирского Ту-124, проходившего в то время заводские испытания. Эскизный проект, в котором подтверждалась возможность получения крейсерской скорости 800 км в час – при заданной дальности 1500 километров, заказчику предъявили 1 апреля 1961 года. Несколько улучшались экономические характеристики. Коммерческая нагрузка возросла с 5000 до 6000 килограммов, а число пассажирских мест до 46 в туристском варианте и до 58 в экономическом. Двигатели D-20P заменялись на D-20P-125 со взлетной тягой по 5800 килограммов. После завершения работы макетной комиссии в 1961-м Аэрофлот выпустил уточненные требования на Ту-124А. ОКБ-156 предлагалось довести коммерческую нагрузку до 7000 килограммов при полете на расстояние 1500 километров и до 4000 килограммов на дальность 3000 километров. При этом допускалось увеличение длины разбега и пробега до 900 метров. Количество пассажирских мест возрастало до 65-70. В начале 1962 года на опытном заводе номер 156 началась сборка первого Ту-124А из агрегатов, изготовленных на заводах-смежниках. На первом этапе проектирования и постройки прототипа работами по самолету руководил Д.С. Марков, затем его сменил Л.Л. Селяков, перешедший в ОКБ-156 из ОКБ-23 Месищева. Сноска. Леонид Леонидович Селяков. Годы жизни 1916-2002. Выдающийся советский авиаконструктор, не получивший высшего образования, работавший в ОКБ Петлякова, Яковлева, Месищева и Туполева, участвовавший в создании многих известных самолетов П-2 и П-8, Як-25 и 3М, М-4 и М-50, Ту-22 и Ту-134. На проектирование и постройку опытного самолета ушло 3 года. 29 июля 1963 года экипаж во главе с заслуженным летчиком-испытателем Союза СССР, впоследствии Героем Советского Союза А.Д. Калиной, совершил на Ту-124А первый полет. Вторым пилотом был летчик-испытатель Горюнов, впоследствии заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, Герой России. В дальнейшем его сменил Герой Советского Союза Н.Н. Харитонов. Практически одновременно с Ту-124А появился аналогичный английский самолет БАК-111, совершивший первый полет 20 августа 1963-го. Летные испытания БАК-111 до октября 1963-го проходили довольно успешно и даже с некоторым опережением по отношению к Ту-124А. Но 22 октября произошла катастрофа. Опытный БАК-111 в полете с выпущенными во взлетное положение закрылками при достижении минимальной скорости попал в еще не изученный режим глубокого сваливания. Оперение самолета, вышедшего на большие углы атаки, попало в спутную струю от гондол двигателей. Система управления рулями высоты не могла преодолеть аэродинамические нагрузки на них в этой ситуации, и все усилия пилотов уменьшить углы атаки оказались тщетны. Самолет, парашютируя, ударился о землю, похоронив под собой экипаж. Причины катастрофы БАК-111 учли в ОКБ-156 и на фирме «Дуглас». На строившемся прототипе ДС-9 и последующих Ту-124А. С 20 ноября 1963 года Ту-134. Устанавливается горизонтальное оперение с площадью, увеличенной на 30%. Летные испытания прототипа «Нулевки» закончились 6 ноября 1964. 9 сентября 1964 года совершил первый полет дублер Харьковского завода еще со старым горизонтальным оперением и салоном, рассчитанным на 64 пассажира. Не дожидаясь появления доработанной машины, решили поскорее завершить заводские испытания дублера с последующей передачей его в ГК НИИ ВВС. В декабре машину передали в Чкаловскую. А 14 января 1966 года, выполняя очередной испытательный полет, Ту-134 потерпел катастрофу, унеся жизни 8 человек во главе с командиром корабля, летчиком-испытателем Евсеевым. После серии катастроф с Ту-104 все пассажирские самолеты стали испытываться на больших углах атаки, вплоть до сваливания. Не миновала эта участь и Ту-134. С этой целью вторую серийную машину оборудовали хвостовым фюзеляжным противоштопорным парашютом и горизонтальным оперением увеличенной площади. Испытания проводились с октября 1966 по февраль 1967. С марта по июль 1967 проходил второй этап совместных государственных испытаний самолета с участием НИИ ГВФ. В этом же году с апреля по август проводились эксплуатационные испытания Ту-134 первых серий со взлетной массой до 45 тонн, рассчитанных на 72 пассажира. В сентябре 1967-го первый Ту-134 совершил пассажирский рейс на трассе Москва-Адлер. Впервые в практике отечественного самолетостроения конструкция Ту-134 и его летные данные прошли международный контроль, а сама машина получила международный сертификат летной годности. Польская государственная инспекция выдала 9 ноября 1969 года сертификат на соответствие Ту-134 британским нормам летной годности. Ту-134 всех модификаций имели сертификаты на соответствие международным нормам по шуму на местности, что позволяло использовать их на международных линиях. На создание Ту-134 затратили 10 лет и 3 месяца, в том числе 3 года на проектирование и постройку прототипа. На доводку и испытания ушло 4 года и 3 месяца. Со временем Ту-134 в Аэрофлоте взял на себя львиную долю перевозок на ближнемагистральных трассах. По уровню шума и вибрации в пассажирском салоне самолеты были самыми комфортабельными в Аэрофлоте. В последних модификациях удалось поднять топливную эффективность и количество пассажиров до 80-90. До начала 1990-х парк Ту-134 только в Советском Союзе перевез около 500 миллионов пассажиров и сегодня продолжает работать на линиях стран СНГ и ВВС. За создание семейства самолетов Ту-134 в 1972-м руководство ОКБ имени Туполева, смежных предприятий и ГВФ удостоились государственной премии. К началу 21 века самолет перевез более 600 миллионов пассажиров. В 2009 году в России эксплуатировалось около 100 самолетов этого типа. Всего было построено 852 самолета Ту-134. 69 самолетов были потеряны в 20 странах мира, из них 40 погибли в катастрофах. Знания и опыт, приобретенные в послевоенный период при разработке, испытаниях, доводке и эксплуатации первых реактивных пассажирских самолетов, позволили коллективу ОКБ Туполева в начале 60-х годов приступить к работам над среднемагистральным пассажирским самолетом следующего поколения. Первые пассажирские самолеты с газотурбинными двигателями Ту-104 и Ту-114 родились на базе боевых самолетов Ту-16 и Ту-95, Ту-124. Ту-134 по многим основным техническим решениям был все-таки удачным развитием идей, заложенных в Туполевском реактивном пассажирском первенце. В отличие от них, программа создания нового среднемагистрального пассажирского самолета, получившего обозначение Ту-154, стала для коллектива ОКБ первым пассажирским самолетом, не имевшим даже в праотцах военного прототипа. Самолет Ту-154 с самого начала разрабатывался по канонам проектирования пассажирской машины с предварительным изучением предполагаемых потребностей на подобный самолет со стороны гражданского воздушного флота на ближайшие 15-20 лет, то есть до начала 80-х годов. Изначально в проекте самолета предполагалось внедрить большое количество технических новаций, позволявших построить самолет, существенно превосходящий по многим параметрам сразу несколько типов отечественных пассажирских самолетов, и поэтому способный заменить их в эксплуатации. Одновременно ставилась задача создать лайнер, не уступающий по своим параметрам проектирующемуся в США самолету того же класса Boeing 727. В начале 1960-х годов на воздушных линиях Аэрофлота средней протяженности от 1500 до 3500 километров прочно обосновались самолеты Ту-104, Ил-18 и Ан-10. Из них Ту-104 и его модификации обладали самой большой крейсерской скоростью и обеспечивали наилучший комфорт. У Ан-10 были наилучшие взлетно-посадочные характеристики. Уилл-18 – наибольшие дальности полета и экономические показатели. Отечественный гражданский воздушный флот имел в своем распоряжении три разных пассажирских самолета одного класса, что порой приводило к сложностям в эксплуатации самолетов, конструктивно отличавшихся друг от друга. Поэтому именно в этот период на повестку дня встал вопрос о замене трех разнотипных самолетов, эксплуатировавшихся практически на одних и тех же авиалиниях, одним. При этом выдвигалось условие: новая машина должна была вобрать в себя лучшие качества своих предшественников с учетом некоторых новых нормативных требований к пассажирским самолетам, которые как раз начали вводить в период создания Ту-154. В частности, более жесткие требования к взлетно-посадочным характеристикам. Мыслилось, что новый самолет будет создаваться с учетом последних достижений отечественного и мирового самолетостроения. Предварительные работы по самолету заняли около 2 лет, и в ходе аванпроектов и эскизного проектирования самолет претерпел ряд изменений, сохраняя основные идеи, заложенные в первоначальный проект. Работы в ОКБ по поиску наиболее оптимального облика будущего самолета возглавил начальник отдела технических проектов С.М. Егер. Первые работы по самолету Ту-154 начались еще в 1963 году и первоначально явились логическим развитием самолета Ту-104, но с новой хвостовой частью под 3 двигателя типа НК-8 с сохранением остальной части фюзеляжа и крыла Ту-104Б, проект Ту-104Д. Проект Ту-104Д на начальном этапе поисков наиболее рациональной компоновки использовался как исходный. В 1964 году был подготовлен проект самолета, уже имевший обозначение Ту-154. По компоновке самолет был аналогичен Ту-104Д, но имел диаметр фюзеляжа 3,8 метра и был рассчитан на 109 пассажирских мест в варианте компоновки пассажирской кабины первого класса и на 141 место в экономическом варианте. Носовая часть фюзеляжа по типу Ту-104 со стеклением штурманской кабины из РЛС типа РОС-1 с целью обеспечения нормальной работы центрального двигателя, входная часть его воздухозаборника была выполнена под небольшим положительным углом к вертикальной оси. Параллельно рассматривался вариант самолета Ту-154 с несколько измененными формой киля и расположением стабилизатора и центрального воздухозаборника, напоминавшими Boeing 727. Носовая часть без штурманской кабины с носовым обтекателем РЛС. К середине 1965 года на базе большого числа предварительных проектов и технических предложений сложился облик нового самолета, рассчитанного на транспортировку 18 тонн коммерческой нагрузки на расстояние 2850-4000 км с крейсерской скоростью 900 км в час, 5800 кг коммерческой нагрузки на 5800-7000 км с крейсерской скоростью 850 км в час, способного эксплуатироваться с аэродромов второго класса. 24 августа 1965 года вышло постановление Совета министров Союза СССР, поручавшее ОКБ Туполева спроектировать и построить среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154 с 3 турбовентиляторными двигателями типа НК-8-2 с взлетной тягой 950 кг каждый. Следует отметить, что по данному проекту среднемагистрального самолета был объявлен конкурс, в котором кроме ОКБ Туполева участвовала ОКБ Ильюшина. ОКБ Ильюшина предложила проект 3-двигательного самолета с 3 двигателями типа Д-30 с взлетной тягой 6800 кг. Проекты имели обозначение Ил-72, Ил-74, Ил-74 – более поздний проект с увеличенным числом пассажиров. По результатам конкурса заказ на новый самолет получила УКБ Туполева, так как проект Ту-154 наиболее полно отвечал требованиям эксплуатации и вбирал в себя все передовое, что было на тот период в теории и практике отечественного самолетостроения. Серийное производство самолета предполагалось развернуть на московском заводе номер 30 «Знамя труда», ныне МАПО. Но впоследствии серия была передана на завод номер 18 «КУАЗ» в Куйбышеве, ныне вновь Самара. 20-21 ноября 1965 года были утверждены тактико-технические требования на самолет Ту-154. В декабре 1965 года состоялась макетная комиссия. В ОКБ тем временем подготавливались чертежи для опытного производства и разворачивалось строительство первого экземпляра самолета на опытном заводе ММЗ «Опыт». Компоновочно Ту-154 решался по схеме самолета Ту-134 с расположением силовой установки в хвостовой части фюзеляжа. В это время это была широко распространенная конфигурация, принятая многими авиационными фирмами, и самолет Ту-154 не был исключением. Аэродинамическая увязка, подбор профилей крыла в сочетании с высокой тяговооруженностью позволили добиться самой большой крейсерской скорости по сравнению с другими пассажирскими машинами аналогичного типа. До 950 км в час при одновременном обеспечении хороших характеристик устойчивости и управляемости во всем диапазоне скоростей и высот полета. Перед создателями самолета стояла задача сочетания максимальной экономичности с максимальной безопасностью полета. С точки зрения экономичности, наиболее предпочтительной была двухдвигательная схема. А согласно требованиям, принятой в те годы концепции, считалось, что наиболее безопасной является четырехдвигательная. Для Ту-154 была выбрана промежуточная трехдвигательная схема. Два двигателя по бокам в хвостовой части на пилонах и один внутри хвостовой части фюзеляжа с воздухозаборником в форкиле и S-образным каналом. Проект самолета Ту-154 отличала от большинства современных ему пассажирских самолетов более высокая тяговооруженность. В отличие от западного аналога Боинга 727, Ту-154 был оптимизирован на полеты на крейсерских высотах 11-12 тысяч километров. Для Боинга 7600-9150 метров. При этом было принято крыло относительно большой площади 180 квадратных метров, для Боинга 145 квадратных метров. Удачное сочетание обоих параметров позволило в результате получить минимальные крейсерские расходы топлива самолета. В ходе проектирования ОКБ делало ставку на широкий диапазон использования самолета. Пассажирский салон Ту-154 был разделен буфетом кухней и средним вестибюлем на два, передний и задний. В основном варианте компоновки в обоих салонах предполагалось разместить 158 пассажиров по 6 в ряд с шагом кресел 0,75 метра. Блоки кресел устанавливались на рельсах и могли перемещаться по ним с фиксацией через каждые 30 мм, что позволяло менять шаг кресел и давало возможность размещать в салоне в зависимости от класса от 110 до 164 пассажиров. Создатели самолета Ту-154 старались уделить особое внимание комфорту. Изящная отделка пассажирских салонов, продуманная компоновка кресел, автоматическая система регулирования давления воздуха и особый микроклимат должны были удовлетворить самого взыскательного пассажира. В 1968 году на опытном производстве были построены два первых самолета Ту-154, один для летных, второй для статических испытаний. Первая машина во второй половине 1968 года была передана для проведения летных испытаний. Второй самолет проходил тестирование в лаборатории статических испытаний ОКБ с ноября 1968 по май 1971, параллельно с летными испытаниями. Первый полет опытного самолета Ту-154 состоялся 3 октября 1968 года. Машину поднял в воздух экипаж в составе командира корабля Ю.В. Сухова, второго пилота Н.Н. Харитонова, бортинженера В.И. Евдокимова. На борту находились также ведущий инженер по испытаниям Л.А. Юмашев, инженер-экспериментатор Ю.Г. Ефимов и бортэлектрик Ю.Г. Кузьменко. После этапа доводок и первых полетов самолет был передан на так называемые совместные испытания, проводимые в два этапа. Первый этап практически соответствовал заводским испытаниям и проводился силами ММЗ «Опыт» на аэродроме Лии. Он начался в декабре 1968 года и закончился в январе 1971. Второй этап, соответствующий государственным испытаниям, с июня по декабрь 1971 года. В испытаниях Ту-154 участвовали экипажи, которые возглавляли выдающиеся летчики-испытатели: Агапов, Борисов, Ведерников, Веремей, Горюнов, Кульчицкий, Матвеев, Талалакин, Шкатов. Очень тепло относился Андрей Николаевич к ведущему инженеру-испытателю, человеку неукротимой энергии, глубоких знаний, выдающегося оптимизма и здоровья, настоящему фанату авиации В.Н. Бендерову, работавшему у Туполева с 1953 года. Он занимал должность начальника летно-экспериментальной станции ОКБ-156 и был ведущим инженером по летным испытаниям Ту-104, Ту-22М, Ту-134, Ту-154, Ту-144. Туполев дважды ходатайствовал перед генерал-полковником Каманиным, заместителем главкома по космосу, с просьбой о зачислении Бендерова в отряд космонавтов. Звонил Андрей Николаевич Туполев. Старик вторично хлопочет за Бендерова. «Бендерову уже под 40. Я сказал Андрею Николаевичу, что в ближайшие годы старше 30 космонавты брать не будем», — писал в своих дневниках Каманин. Этот талантливый и красивый человек погиб при испытаниях Ту-144 в 1973 году, уже после смерти Андрея Николаевича. Одновременно с началом испытаний Ту-154 шла подготовка и развертывание серийного производства самолета на КУАЗе. Самолет был запущен в серию в 1968. Предварительно для этого ОКБ пришлось перерабатывать серийную технологию и вносить в конструкцию необходимые изменения, отвечавшие специфике и организации производства КУАЗа. Первоначально Ту-154 предполагалось серийно строить на московском заводе «Знамя труда». Но из-за большой загруженности завода производством истребителей МиГ-21 и освоением первых МиГ-23 серию Ту-154 передали в Куйбышев. Все это не могло не отразиться на сроках постройки и качестве первых серийных машин, первые из которых начали летать в 1970 году и которые стали фактически предсерийными самолетами и приняли участие в совместных испытаниях. Однако, несмотря на серьезные трудности, КУАЗ за сравнительно короткий срок выпустил головную партию и доработал ее в соответствии с результатами государственных и эксплуатационных испытаний. Все работы по созданию и доводке самолета Ту-154 на первом этапе возглавлял главный конструктор Марков, а затем Егер. Именно на них легли все основные проблемы, связанные с испытаниями и освоением в серии самолета. С 25 мая 1975 года руководителем работ по самолету Ту-154 был назначен Шенгард, ставший затем главным конструктором по этой машине и ее многочисленным модификациям, который руководил и руководит до настоящего времени всем комплексом работ, связанных с совершенствованием Ту-154. В ходе первого этапа испытаний в 1969 году опытный самолет Ту-154 демонстрировался на салоне в Ле-Бурже. Через год начались эксплуатационные испытания предсерийных самолетов на линиях Аэрофлота. Новый магистральный самолет Ту-154 поступил во Внуково в конце 70-го года. В мае 71-го года его начали использовать для перевозки почты из Москвы в Тбилиси, Сочи, Симферополь и Минеральные воды. На трассы Аэрофлота лайнер вышел в начале 72-го года. Свой первый регулярный рейс Москва-Минеральные воды Ту-154 совершил в день 49-й годовщины Аэрофлота, 9 февраля 1972 года. Рейс выполнил экипаж командира корабля Е.И. Багмута. В 1980-е годы самолеты Ту-154 различных модификаций стали самыми массовыми самолетами Аэрофлота. Они выполняли и выполняют полеты по маршрутам, связывающим практически все крупные города Союза СССР. В летние периоды они стали основным перевозчиком туристов и отдыхающих в южные города страны. Самолеты Ту-154 совершали полеты более чем в 80 городов Европы, Азии и Африки, неоднократно представлялись на различных международных выставках и авиационных салонах. К 2009 году было выпущено 935 самолетов Ту-154. В 2010 году их выпуск планировалось прекратить, поставив заказчикам еще 5 машин. За время эксплуатации на Ту-154 было перевезено 1,2 миллиарда пассажиров, заявил на пресс-конференции, посвященной 30-летию с начала эксплуатации самолета, главный конструктор ООО «Туполев» Александр Шенгард. Наряду с «Боингом 747» этот тип стал самым массовым авиаперевозчиком в истории авиации. Последними пассажирскими самолетами, разрабатывавшимися в ОКБ «Туполева» при его жизни, стали малые аэробусы Ту-164 и Ту-184. Ту-164 фактически являлся модернизацией Ту-134. Он должен был иметь существенно более высокую скорость и обладать увеличенным и упроченным новым фюзеляжем. Ту-184 для ОКБ «Туполева» был оригинальной машиной, предполагавшей крепление двух двигателей D-30M на нелюбимых Андреем Николаевичем пилонах. Эти разработки так и остались на уровне технических предложений и аванпроектов. Технический прогресс сделал авиацию достоянием многих. Большинство людей, живущих в развитых странах, много раз в жизни совершали перелеты в пассажирских самолетах, экономя время, решая неотложные дела, что было осуществить непросто еще в первой половине 20 века. Когда Туполев создал свой первый самолет, число пассажиров, перевезенных в Союзе СССР за год, не достигало и 1000 человек. С 1940 по 1950 год объем пассажироперевозок в Союзе СССР возрос в 3,5 раза и достиг 2,2 миллиона человек. В 1960 году было перевезено 16 миллионов пассажиров. В 1965 – 42,1 миллиона. В 1972 году, в год смерти Андрея Николаевича, более 80 миллионов пассажиров. А в 1976 году это число превысило 100 миллионов человек. К концу 80-х Аэрофлот, бывший тогда монополистом гражданской авиации в Советском Союзе, перевез более 140 миллионов пассажиров. Во второй половине 20 века самолет широко шагнул в жизнь большинства населения развитых стран, существенно экономя время, расширяя возможности, нивелируя трудности, быстро став привычным предметом быта, как автомобиль, телефон, стиральная машина. Среди лайнеров, летавших над территорией бывшего Союза СССР, Китая, Восточной Европы, десятков других стран мира, машины с маркой Ту были самыми распространенными. Не будет преувеличением сказать, что доля труда, таланта и организационной воли Андрея Николаевича Туполева присутствует сегодня в каждом типе самолета, поднимающегося в воздух, независимо от страны, где он сделан. Сверхзвуковой пассажирский. Успешное создание сверхзвуковых боевых самолетов, в том числе и тяжелых, способствовало благоприятной обстановке для изучения возможности создания сверхзвукового пассажирского самолета СПС. История появления предварительных проектов таких самолетов уходит своими корнями в первые послевоенные годы. Когда в США, Великобритании и Франции было предложено несколько гипотетических проектов, весьма далеких по предлагаемым решениям от практической реализации. Во второй половине 50-х годов по обе стороны железного занавеса появляются сначала опытные, а затем и серийные сверхзвуковые тяжелые самолеты военного назначения, и практически сразу на их базе ведущие мировые авиационные фирмы подготавливают проекты СПС различных аэродинамических и компоновочных схем. Детальный анализ и дальнейшая проработка предложенных проектов пассажирских самолетов на базе первых сверхзвуковых бомбардировщиков показали, что создание эффективного и при этом экономически конкурентоспособного пассажирского самолета путем модификации военного прототипа – задача крайне сложная, в отличие от процесса создания первых реактивных пассажирских самолетов на базе дозвуковых тяжелых боевых самолетов. Первые сверхзвуковые боевые тяжелые самолеты по своим конструктивным решениям в основном отвечали требованиям сравнительно кратковременного полета на сверхзвуке. Для СПС требовалось обеспечить длительный крейсерский полет на скоростях больших 2М, а специфика перевозки пассажиров в большой герметичной кабине требовала значительного повышения надежности работы всех элементов конструкции самолета в условиях более интенсивной эксплуатации и увеличения длительности полетов на сверхзвуковых режимах. Постепенно анализируя и оценивая все возможные варианты технических решений, ведущие авиационные специалисты, как в Союзе СССР, так и на Западе, пришли к твердому мнению, что экономически эффективный СПС необходимо проектировать как принципиально новый тип летательного аппарата. В ОКБ Туполева к проектированию СПС подошли в начале 1960-х годов. Первые технические предложения ОКБ в основном базировались на проектах дальних бомбардировщиков, прежде всего самолетов семейства Ту-22, 105А и 106А, а также стратегического ударного самолета 135. В дальнейшем, когда начались работы по Ту-144, Егер предложил предварительный проект Ту-144 с двигателями НК-144 по своим компоновочным решениям, повторявший проект Ту-135П. Конечно, уже в середине 50-х любое крупное КБ представляло собой большой и до автоматизма отлаженный научно-производственный организм, где роль генерального конструктора объективно была схожей, но субъективно различной. В одних КБ это был суровый и жестокий владыка, в других – трепетный честолюбец, в третьих – проверенный товарищ и опытный лидер. В своем ОКБ Андрей Николаевич воплощал в себе все названные черты, исключая жестокость, честолюбие, рвачество. Помимо ОКБ Туполева, предварительной проработкой по этой теме в Советском Союзе занималась ОКБ-23 Месищева, создавшая несколько выдающихся образцов тяжелых самолетов. Здесь в конце 50-х годов были подготовлены предложения по нескольким оригинальным и свежим проектам СПС – М-53, М-55А, М-55Б и М-55В. Начало 60-х годов ознаменовалось развертыванием практических работ над англо-французским СПС «Конкорд», начало исследований 1955-1956 годы с крейсерской сверхзвуковой скоростью полета более 2М, с дальностью полета со 120-140 пассажирами на борту 6000-6500 километров. Одновременно основные авиационные фирмы Соединенных Штатов Америки, исходя из своего видения рынка будущих пассажирских самолетов, приступили к работам по проектированию значительно более крупного СПС, чем «Конкорд», предназначенного для перевозки 250-300 пассажиров с крейсерской скоростью до 3 м на дальность около 8 тысяч километров. Проекты фирм Boeing, Lockheed, Douglas. Анализ условий существования будущего СПС, проведенный в Советском Союзе, применительно к уровню отечественного самолетостроения и его ближайших перспектив, а также экономических возможностей страны и потребностей ГВФ, показал, что для Советского Союза наиболее предпочтительным является создание СПС, близкого к англо-французскому «Конкорду». Перед отечественной авиационной наукой и промышленностью вставали научно-технические проблемы, с которыми наша недозвуковая пассажирская, ни военная сверхзвуковая авиация не сталкивались. Прежде всего, для обеспечения требуемых летно-технических характеристик СПС двухмаховый полет на дальность с сотней 120 пассажирами до 6,5 тысяч километров в сочетании с приемлемыми взлетно-посадочными данными требовалось обеспечить значительное улучшение аэродинамики самолета при крейсерских полетах на 2-2,2 м. Длительный полет на скорости более 2 м был связан с необходимостью обеспечения жаропрочности и жаростойкости некоторых агрегатов планера при повышенных температурах. Предстояло создать теплостойкие конструкционные материалы, смазки, герметики, учесть особенности работы конструкции в условиях циклического аэродинамического нагрева. Все эти задачи детально изучались, а при необходимости и решались в ЦАГИ, в ОКБ Туполева, другими ОКБ, привлекавшимися к программе создания советского СПС. Конец первой дорожки 6-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.